тем лучше для королевской казны», — бодро отозвался я. «Я же здесь по служебным делам. Сэру Донди Мелихаюсу пришлось бы возмещать мне дорожные расходы, а с меня бы вполне сталось несколько исказить цифры. В свою пользу, разумеется». «Ой, что ты творишь, мальчик! На твоем месте я бы не стал неосмотрительно признаваться старику Нуфлину, что ты способен так зло подшутить над нашим бедным Дондиком», — усмехнулся великий магистр. «И учти, сэр Макс, смех смехом, а после этого разговора я не поленюсь время от времени лично перечитывать твои отчеты о расходах». «И горе мне, если они покажутся вам слишком фантастическими», — вздохнул я. «Но вообще-то я просто пошутил, сэр. Хотел еще немного поднять ваше и без того приподнятое настроение». «Ну так можешь считать, что это у тебя получилось», — совершенно неподражаемым ехидством отозвался Нуфлин. Потом он куда-то подевался, не прощаясь. Его голос просто перестал звучать в моем сознании, так что я еще несколько минут настороженно прислушивался к своим внутренностям. А вдруг магистр Нуфлин все еще рассказывает мне что-то интересное, а мое рассеянное внимание как-то само собой успело переключиться на что-то другое. Наконец я понял, что наша беседа действительно закончилась. Топнул ногой и нахально заявил: «Я жду», в соответствии с полученной инструкцией. «Чего ты ждешь?» — встрепенулся Нуминорих. «Чего надо, того и жду», — устало усмехнулся я. «Сейчас дождусь и увидим». Через несколько минут тишина подземелья была нарушена веселым перестуком колес. Нуминорих опасливо уставился в темноту, да я и сам чувствовал себя не в своей тарелке. У меня просто в голове не укладывалось, что сейчас мы прокатимся на метро. На мой неприхотливый вкус это уже ни в какие ворота не лезло. Тем не менее, из темноты вынырнул маленький поезд. Симпатичный, почти игрушечный паровозик и два таких же игрушечных вагончика. «Что это, Макс?» — тихо спросил Нуминорих. «Надо думать, местная разновидность метро», — я пожал плечами. «Глупая темная тропа, если пользоваться терминологией магистра Нуфлина». «Глупая темная тропа?» — прыснул Нуминорих. «Да, в этом что-то есть». Вагончики тем временем послушно остановились рядом с нами, дверь бесшумно открылась, я решительно вошел и огляделся. К нашим услугам было несколько аккуратных кресел. Узоры на ветхой обивке которых освещал слабый голубоватый свет крошечных светильников под потолком. «Давай заходи», — обернулся я к Нуминориху, — «а то сейчас отстанешь от поезда, и что тогда прикажешь делать?» Он торопливо вошел, дверь закрылась за ним беззвучно и быстро, как захлопывается пасть хищной рыбы. Мое разгоряченное воображение всегда готово подсунуть подходящее к случаю сравнение, от которого мороз по коже. Пока я утихомиривал незапланированную адреналиновую бурю в своем глупом организме, а Нуминорих растерянно озирался по сторонам, маленький поезд уверенно набирал ход.